С точки зрения пекаря. Недалеко от дома Канифер, на углу соседней улочки, жил и содержал пекарню уважаемый Маниатон. В прежние времена Маниамон. Не путать с родственником Заики Усера. Человек лет 45, с брюшком и практичной головой, с одышкой и острым зрением. Знал, что творится даже под землей, словно только что беседовал с кротами и сусликами. Одним словом, хитрец, в меру плутоватый в делах торговых и, несомненно, честный семьянин. Он имел обыкновение судить о важных делах чуточку легковесно. Под словом «легковесно» надо понимать некоторую бесшабашность. Одни приписывали это его бездумности, а другие – связям с канцелярией Семера Ахетатона. Подозревали в нем доносчика. А доносчики, как известно, испокон веку слыли провокаторами. Если не направишь беседующих с тобой по нужному руслу, то очень часто нечего будет и доносить. Признаться, и Нефтеров заподозрил в нем доносчика. Остерегался его, покупая хлеб для Ахтоя и Канафер. Надо же заниматься некоторыми домашними делами, если ты, можно сказать, сделался нахлебником. Однако, присмотревшись повнимательнее, беглый каторжник пришел к выводу, что это не так. Маниатон никакой не доносчик, а просто говорун, каких много на белом свете. Сейчас он мог сказать одно, а через час совсем другое, прямо противоположное. Как говорили столичные старики, в голове у пекаря был несомненный сквозняк. И тем не менее мыслил он подчас оригинально и даже умно. Он не требовал от своих собеседников активного участия в беседе, был счастлив, если его внимательно слушали и не перебивали. В тот самый день, когда разнесся слух о новой соправительнице фараона, Нефтеров ждал выпечки свежего хлеба. Маниатон пил пиво и угощал Нефтерова. Работники возились у печи, бронились негромко, требуя от двух рабов то дров, то воды, то муки. «Слыхал?» — спросил пекарь. Ему не терпелось первым сообщить столичную новость. «Новость? Нет, не слыхал». «Этот пекарь возбужден. Несомненно, новость важная. Я когда-нибудь отблагодарю его, если обрадует». «Нет, он очень взволнован. Пьет пиво небольшими глотками. Точно требуется остудить сердце». «Значит так», — сказал пекарь. «Его Величество сделал выбор. Наконец-то мы знаем, кто его соправитель». «Как? Разве до сих пор это было неизвестно?» Пекарь тоже удивился. «А ты что, догадывался, что ли?» «Я нет». «А, по-моему, тебе уже все рассказали». «Ничуть, уважаемый Маниатон. Я просто полагал, что царица и есть соправительница». «Послушай, Нефтеров, это тебе не с обезьянкой дурака валять. Я говорю о вещах более важных, о государственных делах, значит. А ты бог знает, куда гнешь. Сразу видать, что ты из болванов». Нефтеров чуть не обиделся, да спохватился. Разве можно обижаться человеку маленькому, жалкому, по своему положению, какому-то уличному фигляру? Именно так представился Нефтеров в свое время с легкой руки паромщика. «Почему же я болван, уважаемый Маниатон?» «Потому что ты ничто, а ты». «Я, значит, не болван, потому что кое-что дозначу». Пекарь поразмыслил немножко и сказал: «Но перед Семером я болван, перед женой его болван, перед его величеством ничтожество, прах его ног. Вот кто я такой». Пекарь говорил с упоением и о своем ничтожестве, и о своем превосходстве. Это был выходец из Немху, из тех самых самодовольных Немху, которые почувствовали себя людьми при его величестве Навхурура. Однако не знали свое место, на это им постоянно указывали. В свою очередь, эти люди довольны тем, что могут запросто осадить другого, который пониже их положения. Маниатон выпучил глазище, засопел, закашлялся. «Да-да, Нефтеров, ты болван, а если поточнее, то и дурак. Скажи, что не так». «Ну, видишь ли, что вижу? Ты же со мной мало знаком. Я?» Нефтеров поспешно отступил. «Я хочу сказать, что ты мало видел, как работаю с обезьяной». «И это ты называешь работой?» «А почему нет?» Пекарь презрительно сплюнул. «Нет, ты больше так не должен думать. повинуюсь, господин Маниатон. Пекарь внимательно глядел Нефтеруфа. Да так внимательно, что у того мелькнула мысль. Уж не признал ли в нем Маниатон аристократа из Уатсета? Этот хлебный делмастер так свободно разглагольствует, он ведет себя так странно и не боится ушей своих подмастерьев. Или пекарню эту охраняют сами боги, или ахиатский семер в родстве с этим домом. Что касается доносительства, то это, по-видимому, исключается, ибо сей муж никому рта не дает раскрыть. «Послушай, Нефтеруф, — сказал пекарь, прикинув кое-что в уме, — почему ты мне так ужасно нравишься?» «Я?» — удивился бывший каторжник. «Да ты, воображай, какой из тебя получился бы помощник, с твоими ручищами, да с твоим львиным торсом. Если ты пожелаешь бросить своих обезьян, моя пекарня к твоим услугам». «Из меня пекарь? Да я сроду не видывал, как тесто...» Нефтеруф осекся. Он явно поторопился со своим ответом. «А куда спешить? Или за углом его ждут обезьяны в клетке?» «Ты не обижайся, Нефтеруф. Я вовсе не хотел обидеть твоих мартышек. Я говорю это к примеру. Если вдруг тебе взбредет в голову эдакое... Я хочу сказать, что мне это было бы приятно. Я готов взять тебя в компаньоны. Учти, не каждому дано держать в столице пекарню, даже такую захудалую, как моя». «Никогда не надо давать волю языку. Забежишь вперед, опозоришься. Сам себя ругать станешь. Ничего плохого этот пекарь не предложил. В моем положении это сущее благо. Подумай, Нефтеруф, дважды и трижды. Канифер — женщина своенравная. Уж если захотела что-нибудь, своего добьется. А тебе должно быть известно, Нефтеруф, что измена замужней женщины не остается в тайне. Во всяком случае, рано или поздно она раскрывается. Так что не горячись, ты же не конь». «Ты прав, уважаемый Маниатон. Предложение твое вполне достойное. И хлебопеченье ни в какое сравнение с мартышками не идет. Если ты разрешишь, я обдумаю твое предложение, если от него не отказываешься». «Я отказываюсь?» Пекарь возмутился и крикнул. «Эй ты, Хапу! Поди-ка сюда, Хапу!» Тотчас же появился Хапу, рыжий подмастерье, посыпанный мукой, такой юркий, лет 25. «Слушаю, хозяин, скажи этому господину, что есть мое слово, сказанное тобой?» «Да, мною». «О, хозяин, я не видел ничего тверже. Оно выходит из твоих уст чистым золотом, и оно не темнеет, оно не приобретает иного смысла. Или разит, как меч, или несет благо подобно божеству». «Ты слышишь, Нефтеруф?» «Да, господин». «Эй, Нофер, Нофер! Глухой заяц, поди-ка сюда!» Пекарь позвал другого подмастерья, и тот валился в комнату подобно плохо выпеченному хлебу. Тяжело... с притопом. Это был коротышка, притом коротышка толстый, губастый, лопоухий, рот душей, с высоким лбом, издали приметным и помятым носом. «Вот он, красавчик!» — пекарь брезгливо указал пальцем на урода, чтобы не было никакого сомнения в том, кто есть этот красавчик. «Нофер, что ты можешь сказать о моем слове?» Нофер улыбнулся, точно испробовал патоки. Губы зашлепали, точно кто-то прошелся босыми ногами по мокрой земле, и загнусавил. «Твое слово крепкое и словно кость». «Ладно, убирайтесь», — приказал Маниатон подмастерьем. «Нефтеруф, ты слышал все сам, не правда ли? И мы не сговаривались. Хочешь, я позову рабов моих? Это азиаты. Я их помыл и обрил. Они приличные». «Верю, верю», — поспешил Нефтеруф. «Канифер хвалил тебя так, что я позавидовал». «Канифер — красавица», — пекарь облизнулся. «Достойная женщина, достойная хозяйка дома». «Разумеется, разумеется». Маниатон причмокнул языком и погрозил пальцем Нефтеруфу. «Скажи, а не приглянулась ли тебе красавица?» Он состроил гримасу, словно догадывался кое о чем. «Мне?» «Да, тебе. Я всего-навсего гость в ее доме». «Ну и что же?» — Нефтеруф развел руками. Что так настойчив этот пекарь? Он будто хочет уличить в чем-то, да ждет, пока признается сам, повинный во всем. Повинный? Но в чем же? Нет, он просто шутит. У самого на уме скверные мысли, а подозревает другого, только и всего. Я вижу, Нефтеров, ты не прошел мимо нее. Руки ее ухватили таки нечто между твоих ног. И пекарь захохотал. Он отпил пиво и продолжал хохотать. Нефтеров на миг растерялся. Нет, он и в самом деле растерялся. «Ладно», — сказал Маниатон, понемногу успокаиваясь. «Охотно верю, что ты устоял. Однако я готов спорить с тобой». «Со мной?» «Да, с тобой. Дай руку». «О чем спорить?» «Ни о чем, а на что? На 10 кувшинов отменного пива. То есть, я говорю, она пленит тебя, возьмет тебе силы. А что скажешь ты?» Более дурацкого положения Нефтеров и не представлял себе. Что за спор, причем весьма обидный для нее и для него. Но куда там? Пекарь держал свою волосатую руку на весу. «Дай свою, подай свою!» — кричал он. Уж очень сильно желание ударить по морде этого оплывшего жирком пекаря и уйти. Но разве ради этого прибыл сюда бывший каторжник? Для того, чтобы драться с Маниатоном? И он подал руку, и они пожали друг другу руку. И Маниатон разрезал руки левой рукой. Пари было заключено. И пекарь успокоился. «Выйду остаток пива». Нефтеров осторожно сказал. «Но мы начали совсем не с этого». Пекарь выпучил глаза. «А с чего?» «Да, ты сказал, что его величество, жизнь, здоровье, силы выбрал нового соправителя». «Да-да-да-да-да», чуть не пропел легкомысленный содержатель пекарни. «Верно ведь? Бывает же вот так. Зацепишься за что-нибудь, и пошло. Его величество Неферхиперура Уэнера, жизнь, здоровье, сила, действительно избрал себе соправительницу, а царицу Нафтиту он прогнал прочь. Она в Северном дворце проливает слезы». «Царица плачет? А что ей остается делать? Ревность? Его величество вчера утром появился в окне явлений. Ее величество Кия... Говорят, была, что солнце, как бог восходящий. Пекарь рассказывал об этом со злорадством, непонятным для Нефтеруфа. «Я вижу, насолила тебе это, Нафтита, господин Маниатон». «Разве только мне?» — пекарь поднял кверху сжатый кулак, словно грозил кому-то. «Я и мои друзья, может быть, и не богаты, каждый в отдельности, но мы сила, мы не боимся даже вельмож». «А кто настраивает фараона против нас, против немху тоже? Кто? Неужели царица? Она самая. Пока они там во дворце боролись против Амона и прочей нечисти, мы были им нужны. А когда Амон повержен, а знать поджала хвосты, видишь ли, мы им стали в тягость. Мы уже не люди. Новая знать растет, прямо из грязи. А кто строил этот город Ахяти? Мы. Кто помогал его величеству? Мы». «А теперь, когда столица блистает на всю вселенную, нас всех можно и на свалку, и это все царица, поверь мне!» Этот пекарь раскричался. «Не приведи бог, всевидящий Амон-Ра, заглянет сюда кто-нибудь из этих чиновников. Уважаемый господин Маниатон, не готов ли хлеб для госпожи Канифер?» Пекарь не хотел его отпускать, он еще не выговорился. Не с этими же скотами беседовать, которые и облика человеческого лишены, которые хлебы пекут в неимоверном чаду. А ты очень торопишься, очень жаль. Мне столько еще надо сказать. Так много накипело на душе. Когда же ты придешь? Не далее, как завтра. А работать со мной хочешь? Позволь поразмыслить ночь. Дай ухо, и пекарь шепнул Нефтеруфу. «Только не испорть свою хозяйку!» И захохотал. Хохоча пошел за хлебом, вынес две буханки, горячие, пахучие, и всучил их Нефтеруфу. «Помни мой совет, ты слышишь? Не испорть хозяйку!» Нефтеруф с удовольствием запустил бы этими буханками в негодяя. Но он хорошо помнил о себе. Кто он, зачем здесь и во имя чего живет? Только бы не сорваться на каком-нибудь пустяке. Хлеб обжигал руки. Свежий пшеничный хлеб.